Раздел 4. Глава 14. О том, как зверь Кюнда пожертвовал свое тело. Так было однажды услышано мною. Победоносный, пребывая в Раджагрихе, на Куршуне скале, в то время тело победоносного охватило простуда. Врач смешал с маслом 32 целебных снадобья и дважды в день давал победоносному по 32 санга этого лекарства. Недостойный Девадатта, которого снедала зависть, заявил однажды, что он равен Будде. Услышав, что победоносный принимает лекарство, он тоже захотел лекарства. И чтобы сравняться с Буддой, Девадатта сказал врачу: «Приготовь и дай мне такое же лекарство, какое принимает победоносный». Врач приготовил лекарство и дал его Девадатте, сказав при этом: «Принимай ежедневно по 4 санга». «А сколько сангов принимает победоносный ежедневно?» — спросил тогда Девадатта. «Победоносный ежедневно принимает 32 санга», — ответил ему врач. Тогда Девадатта распорядился: «Давай мне также ежедневно 32 санга». Но врач возразил: «Твой организм отличается от организма победоносного. Если ты будешь принимать больше, то лекарство не усвоится, и ты непременно заболеешь». «Сколько бы я ни принял лекарства, — оборвал врача Девадатта, — у меня достаточно желудочного жара, чтобы переварить его, ведь я ничем не отличаюсь от Будды». Тогда врач дал принять Девадатте 32 санга лекарства, столько, сколько Будда принимал ежедневно, но лекарство это усвоено не было, поэтому все кровеносные сосуды начали нестерпимо болеть. От этой боли Девадатта совсем обессилел и издавал мучительные стоны, призывая на помощь. Подумал о нем победоносный в милосердии своем, протянул издалека руку и погладил голову Девадатты, отчего лекарство полностью усвоилось и мучительная боль исчезла. Девадатта узнал руку победоносного и сказал: «Принц Сиддхартха среди других искусств изучил и искусство врачевания, но хотя он искусный лекарь, знать я его не желаю». Услышав эти слова, Ананда очень огорчился и, преклонив колено, сказал победоносному: «Девадатта очень неблагодарен, хотя победоносный в милосердии своем подумал о нем, полностью излечил его болезнь, он все же, помыслив недоброе, произнес непотребные слова, показав тем самым свое постоянное желание унизить победоносного». На это победоносный ответил Ананде следующее: «Девадатта не только сейчас питает ко мне недобрые чувства и норовит причинить мне вред. И в прежнее время он думал обо мне со злобой и предал меня смерти. Поведай, пожалуйста, — попросил Ананда победоносного, — что сотворил Девадатта в прежнее время». И тогда победоносный рассказал следующее: «Давным-давно, безмерное и бесчисленное количество кальп назад, в стране Джамбудвипе, в земле Варанаси, был царь по имени Брахмадатта. Был тот царь свиреп и гневлив, и не было свойственно ему милосердия. Преданный страстям и ярости великой, царь Брахмадатта творил зло, находя для себя удовольствие в мучениях и убийствах. Как-то раз увидел царь во сне животное, тело которого было покрыто золотой шерстью. Из кончиков волос исходили лучи света, озарявшие все вокруг золотистым блеском. Тут же проснувшись, царь подумал: животное, подобное виденному мною во сне, непременно существует, поэтому надо послать охотников, чтобы добыли его шкуру. Он собрал охотников и сказал им: мне приснилось во сне животное с золотистой шерстью, кончики волос которого испускали яркое сияние. На земле обязательно есть такое существо. Вы должны повсюду искать его, найти, содрать с него шкуру и вручить ее мне. За это я сделаю довольными и счастливыми детей ваших и потомство ваше до 7-го колена. Если же рвение в поисках не проявите, будете лениться и животное то не найдете, вас и семьи ваши под корень изведу». Опечалились охотники. Собрались все в укромном месте и так рассудили: животное, подобное тому, что приснилось царю, никто никогда не видывал. Но если мы не найдем его, то по жестокому решению царя нас всех казнят. Совсем пригорюнились охотники и решили так: в лесах этих водится множество ядовитых змей и хищных зверей, поэтому нельзя без риска для жизни отправиться в долгую дорогу и совершить дело. Пошлем-ка на поиски самого способного из нас. Если этот человек обнаружит зверя и сообщит нам, то все будет в порядке. И, обратившись к одному из охотников, сказали: